первый раз за всю историю человечества, за всю историю еврейства, или, скажем, там, первый раз после Египта, вдруг врывается на мировую арену и начинает там на ней как-то действовать, представлять фигуры, влиять на другие народы. Один из примеров, который можно привести, это русская революция. Второй из примеров, который можно привести, это Эйнштейн и Фрейды, то есть Йосеф по Левинасу, как бы. А третий пример, это сионистское образование, потому что на самом деле вдруг появляется некое государство, там можно говорить о том, какие идеалы ими двигали, в том числе там, безусловно, были идеалы Тикун Олам и в микроразмере, то есть там построить наш справедливый кибуц, и в макроразмере, потому что... Что? Там главное было дело построить нового человека, там ошибочный был. Я не знаю, я не хочу с оценками связываться, кто из них был ошибочный или нет. Безусловно, были, кто был важнее, не знаю, но реально, что вдруг евреи стали персонажем мировой истории, на которого больше всего тратится новостных страниц, и на обсуждение которого там, и на игру с которым, на двигание фишками которого больше всего сверхдержава тратит свои силы, это тоже один из вариантов вот такого ясетного строения в истории. И вопрос, как вот эти три сюжета, они противоречат друг другу, они как-то смыкаются. Это все разные аспекты одного и того же. Именно, значит, если так, давайте так, каким образом подойдем. Каким образом подойдем? Значит, есть понятие пропавшее колено. Так? Значит, есть у Иосифа два сына, значит, Эфраим и Менаше. Значит, Эфраим от слова лифрос, то есть перион, процветание, а Менаше от слова, значит, забвение. Значит, Эфраим олицетворяет еврейство ассимилированное и как процветающее, а Менаше это пропавшее колено, то есть еврейство, потерявшее свое еврейство, забывшее даже, в том числе, там, начиная с 10 колен Израиля пропавших и так далее. Значит, это все два момента, они присутствуют. Значит, теперь два таких вот, две идеи, которые нужно учить. С этой точки зрения, значит, так скажем, российское еврейство чем занималось, да? Российское еврейство занималось Тикун Олам, именно в смысле как бы устройство общества. Полностью. То есть по политическим аспектам, политическим, социальным и так далее. Идейным аспектом Тикун Олам в России, там не только, да, то есть движение социализма в мире, как вот такие такой. Я считаю, что знакомство между русским еврейством и социалистами. Российское еврейство, оно как бы кульминация действия российского еврейства, исторического, это революция. Я не думаю, что это должно вызывать такие. Ну, у меня вызывает, ну, хорошо, ладно. То есть максимальный вклад российского еврейства, русского языка, еврейского, мировой истории, связан с революцией. Да. А не с тем, что там был там кто еще. В это количество там музыкантов, писателей и так далее, или там. В этом смысле. Не, максимальный с точки зрения Тикун Олам. Я не говорю там о там, миллионерах и так далее, которые поехали в Америку, да, это никакого отношения к Тикун Олам. В этом плане не имеют. 2000 раввинов, которые изучали Тору, сидя в местечках. Это не Тикун Олам? Нет. Это не Тикун Олам. Потому что иногда есть разные вещи, разные аспекты в мире, и в Торе тоже разные аспекты, и поэтому Тора требует и соблюдения. Скажем, изучение Торы – это не соблюдение митцвот, как ни странно. Разные вещи. Изучение Торы не дает возможность человеку не отбивать тфилин. Разные вещи. Нельзя сказать, что это есть это. Нет. Но вносит свой вклад, какую-то лепту, это можно обсуждать, такова связь. Но то, что это разные категории, это все равно очевидно. Что здесь должно быть? Изучение царя, мне, то есть могло бы быть так, что человек его учит Тору, а мир сам совершенствуется при этом. Но это задумано, что это не так. Всевышний задумал, что это не так. Что для этого нужно что-то еще делать. Это ответ на вопрос, почему это не Тикун Олам. И все, что Тору, потому что это там плохо или хорошо, еще не надо изучать. Значит, раввины, которые жили, сидели в местечке и изучали, это не есть Тикун Олам, это и есть соблюдение Торы, изучение Торы. Это очень важно, но другие места. Вот цадики, которые действительно особые, так сказать, души цадики, которые совмещают разные грани, которые на духовном уровне руководят Тикун Олам, это другой вопрос. Но это, так сказать, единицы. Это единицы, которые вот. Они как бы, так сказать, у них совсем другое мышление, сознание, течение времени другое. Понимаете? Поэтому это отдельный разговор, что это такое. Если говорить о раввинах, в обычном, я не свою славу, то не ладно, более человеческом, доступно человеческому пониманию, которые всегда учат Тору. И когда создавали комментарии. Очень разные. Были такие люди, как раши, которые действительно были не одни расти могут. А были же делать свои расти, очень умные, мудрые, очень хорошие. Вот это различает. Понимаете, есть разные генералиссимусы, есть там офицеры другого ранга, понимаете, смотря о чем мы говорим. Учение, я могу за учением. 3000 людей такого уровня быть не может. Это много. 3000 людей такого уровня, которые одновременно учат Тору и Тикун Олам, делают ведь много. Это многовато. Это много. А я говорю, что те, кто Тикун Олам, это понятно, что они как бы это отдельная вещь. А вот что касается Тикун Олам, то русскоязычные вещи, это максимальный вклад. Это то, что было честно там сейчас. И... А можно еще я продолжу. Я просто скажу по теме, что возможно такая ситуация, что вот как бы вот эти троичные, да, эта ситуация, которая сейчас. Корни, так сказать, у этой объекты были общие. То есть, ну, вот, скажем так, то, что где-то начиная с 18 века начал меняться дух времени, по крайней мере, в Европе, да, как раз Европа там была, ну, в общем, там, центром, духовным центром вот этого мира, то есть когда начал изменяться дух времени, то евреи, в общем, всегда были чувствовали к этим изменениям, они почувствовали это изменение и начали как-то стараться адекватно на него реагировать, просто в разных странах и в разных ситуациях он менялся по-разному, реакции были тоже разные. Поэтому вот, вот эти вот комиссары с членом, да, которые в революции России, это был реактор, собственно, на российскую специфику изменения, а Шейн, это была реакция на то, что на ситуацию в западной и странной Европе, которая была другая, чем в России. А вот сионизм, это тоже какое-то открылось вот ну, холодное за мной окно, то есть, которое было там закрыто 2000 лет, а в связи со всеми этими изменениями духа времени почувствовали время, возможно, что тут тоже что-то реально, почувствовали реальность. То есть то, что, например, раньше было абсолютно нереально, казалось, так сказать, ну, знаю, уже мессианством, тут, ну как, вот на каком-то вот, какой-то интуиции, мне кажется, на интуитивном уровне евреи, причем это в массах, почувствовали, что все изменения, которые идут, а ведь на самом деле вот мы просто сейчас все изменения идут с очень большим ускорением, конечно, больше, чем тогда. Но и тогда тоже, в общем-то, мир менялся не так быстро, как сейчас, но все равно, вот в 19 веке на протяжении сейчас меняется, может, 10 лет, тогда пошло до 2 поколения. Пошли очень большие изменения. И каким-то образом, мне кажется, евреи почувствовали, мы даже не только поняли, но почувствовали, что эти изменения делают возможность, так сказать, возвращения Маса Верах Исраэль, ее обустройство впервые за 1000 лет идеально, в отличие от того, что было еще там 300-400 лет назад. И то есть вот каким-то образом оказались востребованы вот эти все эти вещи вот на этом уникальном переломе, который начался, на мой взгляд, с 18 века и продолжается до сих пор. Да, я сейчас хочу продолжить. Первое, это что касается российского еврейства. Значит, европейское еврейство. Вот, значит, Саша одно тоже говорил. Значит, европейское еврейство. И ассимиляция, которая началась в Европе. Понятно, что это имеет отношение к этому, к аспекту Ефраима. Естественно. Но как бы та задача Тикуна Олам, которая ставится при этом, она нижняя. Она гораздо нижняя. То есть развитие науки само по себе, оно создает некие вещи, но это Тикуна Олам гораздо более примитивный. Логичное развитие. Логичное развитие науки. Была речь именно о раскрытии совершенно другого, совершенно нового уровня. А, ты, значит, смотри, ты сейчас ассимилированное еврейство, в принципе, имеет отношение к Тикуну Олам. Если оно им занимается, если оно ставит такую задачу. Да, но это другая история, уже не российская еврейство. Это любое, это абсолютно любое. Потому что, видишь, что Иосиф за всю эту историю много раз аукался и откликалось это все. И продолжением этого является, значит, там история, в частности, немецкого еврейства тоже. Но там эта вещь как бы менее осознанная, что ли. Мы говорим как бы о явлении историческом. Это, конечно, развитие науки, Эйнштейна и так далее. Я вот сейчас об этом говорю. Да? Значит, что касается того, как бы психологически, даже не пейно-психологически, что человек, отошедший от религии, он начинает искать истину. Это больше понятно. Просто все начинается со скалы и есть. Как бы, безусловно, аспект положительный, просто дело на скале, и отрицательный момент есть положительный. Все, что происходит. Положительно не в том смысле, что, так сказать, нужно там принимать какой-то опыт или что-то сделать, а то, что существует определенный сценарий, определенный план исторический. И каждое явление, оно играет свою какую-то роль в этом плане. И в том числе, безусловно, играет роль Заскала. То есть, если бы Заскалы не было, если бы Заскала не нужна была, то ее просто бы не было. Раз она возникла, значит, она нужна. Вопрос в том, чем ее отрицательно, но чем ее положительно не имеем. Мы говорим как бы сейчас о оценке исторической, мы не говорим о сегодняшней день. Что она дала, что она забрала. Я четко сформулировал свое простое. Мне сейчас такие нарезки пишут. Понятно, что все началось со скалы, понятно, что там любое, что на этом свете происходит, оно связано с какими-то объективными там погодными условиями, а особенно в случае Иосифа, который по определению он больше обращен наружу, поэтому понятно, что он первым будет на это, как локатор реагировать. Это все тривиально. Но интересно было другое, что вот в том мире, который сегодня, и начал все с описания некой силы, постулировал ее существование, русское еврейство. Я сейчас прямо отвечу, что интересно, я понял тебя. Есть две другие силы, которые не понимают. Это вещь, да. Еще что касается третьей силы, я понял тебя. Это очень необъятная вещь, ее очень трудно проецировать. И что касается третьей силы, я считаю, что просто ошибка. Просто ошибка, принципиальная. Но шеф Дони Сефа, так сказать, он привлечен к созданию государства Израиля, как бы не в собственном своем бизнесе. Сейчас создание государства Израиля, так сказать, потому что это бензобизнес. Это не аспект Машеха Бен Йосеф. Машеха Бен Йосеф – это тот аспект, весь обращен наружу, занимается мессианским всемирным каким-то таким вот аспектом. Машеха Бен Давид – это тот аспект, если условно говорит, это то, что связано с Иудой и так далее, то, что связано с обустройством еврейского народа как такового. Другой вопрос, что пишет Раби Нахман, еще одно из писем, что Машеха Бен Давид свое оружие, свой меч должен получить от Йосефа. Аспект Машеха Бен Йосеф должен предшествовать. Поэтому единственное, что в полном смысле слова роднит историю создания государства Израиля с Машехом Бен Йосефом, это то, что он был сделан социалистом, который действительно имеет полное отношение к Машеху Бен Йосефу. И именно так, здесь просто буквально иллюстрация буквально, да? То есть именно от идеи социалиста было получено оружие, и от социализма вообще, через Россию было получено оружие, на котором был, собственно, Советский Израиль построен. Буквально меч, он здесь оказывается не в переносном смысле, а в самом прямом смысле слова. Поэтому есть связь, но я полагаю, может быть, я не прав, что некоторые товарищи сефарды понимают этот связь неверно. И, соответственно, Машеха Бен Йосеф наделяет совсем не теми функциями. Я слышал много, поскольку, значит, было сказано, что это лестно. Это, с одной стороны, лестно, с другой стороны, ответственно. Я хочу сразу же сказать. Это, кроме лестно, здесь есть еще аспект. Потому что Йосеф, как бы, назвался Йосефом, полезает в нет. Но, с другой стороны, это достаточно грустно, потому что его, как известно, убивают. Это не факт, кстати говоря. Официально есть такая молитва в Шмона Эс, это отдельный интересный разговор. Молится, чтобы вы не убили, это отдельный интересный разговор. Да. Сейчас, одну секундочку, только, да, потому что имеется трудно. Поэтому, значит, что касается Третьего, там, видимо, много есть недоразумений. Что-то, может быть, есть, но есть много недоразумений, безусловно, с Третьим. А первые два я абсолютно согласен. Вопрос сейчас идет вот о чем. Фактически, значит, есть аспект такой, аспект цикой. Если мы говорим практически, где должны открываться какие-то вещи, связанные на данном этапе с аспектом Йосефа, вот это нас интересует, то недостаточно быть просто секулярным. Можно еще и быть потому что секулярность, она дает некий отдельный, сам факт секулярности. Она что-то дает человеку некие возможности. У него появляется больше диапазон свободы выбора, чем еще религиозно. Это понятно. В смысле познания. Больше возможность поиска и так далее. Но это один момент. Это как бы технический, что ли, аспект. Да? Это у него есть свобода, у него есть возможность. И второй аспект, это некий аспект его миссии, его роли на тех духовных источников, которые ему открыты. Слушай, насколько я понимаю, самую дискурс про секулярность, там, или судя по твоему определению, русская вечная идея не может быть секулярной. Потому что... Я не знаю, может быть, в случае две левинации не может. Я не считаю, что это бывает. Потому что секулярность именно подразумевает абсолютную свободу. Существование в мире, в котором ты вырос на том, что существует, как там, вспоминая, там, призвав, не к ночи вспоминался дух Андреева, к нам назвал Грегором, значит, существование в таком мире, очень мощном Грегоре, оно тебя и свободы естественным образом отличает. Смотри, это же бессмысленно, это просто бессмысленно. Возвращаясь на тему бессмысленно, что никакой левинат в жизни, он не знает, что реально для происходит. То есть левинат видит человек, он знает, что вот это сказать, вот я, он же не понимает, что он не стоит духовно. Принадлежит он Грегору, не принадлежит. Где, что, это же производство совершенно другими профессионалами, идут совершенно другие. То есть поэтому здесь нет предмета без разговора. Значит, не исключено, что вообще все где-то куда-то кому-то с чему-то. Это разговор на очень высоком историческом уровне, совсем другой терминологии, то я не владею. Я понимаю, что это уже некий другой континент. А Левинас о нем говорит, как будто бы он его понимает, на самом деле не понимает. То есть он как бы невольно затрагивает, как бы забивает какие-то планы, а священник он не подозревает, и там совершенно, может быть, некорректно, так сказать, себя ведет в этих планах. Если он пытается обобщить, я не читал, если он пытается как-то обобщать серьезные формулы, то я полагаю, что он просто не понимает, с чем он имеет дело, реально. Из английского это слово, содержание этого слова не понимает до конца, по-настоящему, реально. То есть он понимает, что за ним стоит, скажем, на уровне пшата, а там такие ремезы, вот, и в это упирается очень много, я именно об этом и говорю. У секулярных евреев, кроме того, что они там секулярные, так сказать, по образованию своему, и по знаниям, и по претензиям, почему ты хочешь, есть еще и духовные каналы, и возможности. Я говорю о духовных возможностях сейчас. Значит, с моей точки зрения, и лично, и того, что, как я понимаю, духовные возможности, которые есть в русском язычном еврействе, они очень грандиозны. И они являются определяющим моментом. А моменты секулярности дают, может быть, удачные как бы, условия реализации. При отсутствии возможности реализации не будет, при отсутствии каналов я тем более. Я категорически не согласен с тем, что достаточно быть секулярным для того, чтобы играть какую-то серьезную роль именно в этом процессе духовного раскрытия. Абсолютно недостаточно. Никто не учит. То есть личных поисков совершенно недостаточно, потому что личные поиски до союза велись не просто одиночками. Вот в чем разница. В мире левинаса они ведутся одиночками. И в этом он видит большой плюс. Какой-то свой плюс в этом и есть, конечно, но есть огромный минус. Какой-то другой точки зрения, который я, например, сейчас говорю, да? Значит, вот. Поэтому у нас они велись настолько, что у нас не просто поиск повелся, у них это поиск ведется, интеллектуальный поиск, да, так, философский, как-то там, метафилософский, что ты хочешь. А у нас это были просто реальные духовные, как бы, такие вот конструкции, такие вот храмы, которые, по которым мы ходили. Мы же не все это осознавали. Это как небо и земля отличается. Как небо и земля. То есть многие, вот скажем, Любавический Ребе, прошлый Любавический Ребе, говорил следующую речь. Просто некая аналогия напрашивается, не выше 100%. Значит, он говорил, случайно прочитал, значит, беседа такая застольная, он говорит, что есть такое выражение в Америке, in outer heim, в старом доме. Значит, что понимается под старом, значит, в России, то есть откуда приехали, да? Это вот он обращается, значит, как бы, вы должны понимать, что это не просто так, что широкий Нолтергайм. Нолтергайм это было место, где очень часто можно было встретить 18-летнего парня, отбирающегося, посвященного в Кабалу. Вот такую вещь. Не просто вот так. Но что такое Нолтергайм? Вот именно в этом смысле я хочу сказать. Нолтергайм это было необычное место, необычные, так сказать, вещи. И именно с ними связано в первую очередь это все. А уже технически, как это будет оформлено, секулярное, несекулярное, полусекулярное, это уже интересный вопрос, который как бы технически надо бы решать. Как это извлечь? Но самое главное это оттудышнее. Поэтому именно в этом смысле я считаю, что Икар, да, главный, так сказать, аспект с этим связан. А не просто секулярное еврейство, которое имеет аналогии безусловно. Понятно. И это имеет аналогии то, а это не имеет, скажем. Так, я прошу прощения, я хотел спросить, а что имеет влияние Юсефа на внешний мир? Имели его адресации внешнего мира? Имели его адресации внешнего мира? Понимание на таком уровне того, в каком варианте говорят, это цель у меня уже больше. Да, это действительно. То есть были некие ценности, человеческие ценности, связанные, так сказать, там, односторонние, понятые какие-то вещи, там, экономические и прочие, были ценности, которые, в частности, на Западе отсутствуют. У нас есть советские были ценности, и мы же, многие нас это видели проучили, смотреть на лица, написанные в которые возникли после революции. А в русской культуре были существовали до этого как тенденции, которые привела к революции. Верно. Но в русской культуре была традиционная оппозиция тому давлению, которое шло от власти. А революция присвоила себе давление. Поэтому в тот момент, когда евреи поняли, что они ближе к исходной оппозиции, вот в этот момент они совпали в роли с той, которая была у Юсефа, который сочетал их влияние на внешний мир и сохранение еврейских ценностей. Вот эта еврейская культура, она это пыталась сделать. Она пыталась такие вещи делать. Вопрос о власти уже серьезно, вопрос реализации, понимаете? Вопрос о власти возник, как в России, откуда он берется вопрос о власти. Мы с вами говорили, что в России огромный духовный потенциал и трудность реализации. Вот они объективно там существуют, не всегда существовали. По крайней мере, с какого-то момента, когда можно говорить о реальной России, а не о нашем понимании, там, можно ли это говорить там, с Владимиром Красным Солнышко, или там с Ивана Третьего, или с Петра Первого, другой вопрос. Но с какого-то момента возникло то, что мы называем Россией. Это отдельный такой исторический вопрос, когда именно. Россия, о которой можно говорить в таком плане, да? То есть когда она возникла, возникла вот эта вот ситуация. И что-то не то, чтобы сделать что-то в России реально сделать, это очень непросто. И то, что большевики по вопросу о власти, значит, они, естественно, ошиблись, мы сейчас 13-то очевидно, это было совершенно не очевидно тогда. И очень многие деятели, высочайшие деятели Серебряного века, они тоже, в общем-то, переоценивали возможности революционных революционных партий. Я не буду называть эти имена, это одни из первых когорты. То, что у нас есть огромный опыт проб и ошибок, кроме потенциала, и который должен быть изучен, и понят, и все должно быть извлечено, понимаете, чтобы кстати, куча мусора жемчужина не выглядит. Это безусловно, это в общем это стоит рисовать. Странно, что ты сейчас вот не используешь, ты говоришь, что есть потрясающие параллели с Юсефом. Странно, что ты не используешь. Есть странный паттерн Юсефа, когда вы говорите, что вернулись к Юсефу, когда там отошли от революции. Мне кажется, это не совсем соответствует персонажу Юсефа как архетипу. Потому что история Юсефа, паттерн, который все время повторяется, он заключается в том, что он выполняет свою функцию, приходит в Египет, и вот детей сегодня, уже упомянутых там трижды, по-моему, да, он очень характерно называет. То есть и к его существованию в Египте он говорит, своего первого сына я называю, потому что Моше, потому что Нашем заставил меня забыть.